9.3. Заряна так никуда и не ушла. Корпус мы покинули с ней на пару. «Приходи сегодня в гости», — предложила барышня и добавила. «Беляна будет рада». «Стоило бы, наверное, спросить, а ты?» Но я лишь кивнул. «Хорошо. Расскажешь нам, как снес зачарованные доспехи», — объявила Заряна, взяв меня под руку. «Это было потрясающе». «Ничего особенного, просто тренировался. Вот и расскажешь». Мы двинулись на поиски площадки, где наш отряд должен был осваивать приказы воспламенения и тушения. А по пути наткнулись на упражняющихся со шпагами учеников. Преимущественно отрабатывали удары и стойки дворянчики, но занимались тут и юноши в школьной форме. На фоне своих благородных однокашников они даже с зачарованным оружием в руках смотрелись откровенно жалко. И я вдруг подумал, что во время обучения у Горана Осьмого точно не было собственной шпаги. Поэтому-то он ее и купил. Еще и отказывал себе во всем ради этого поди. «С чего это взял? Не понял и сам». «Все хорошо?» — забеспокоилась Заряна непонятным образом, уловив охватившее меня раздражение. Ответить я не успел. Окликнул Царислав. «Присоединяйся к фехтовальному клубу, боярин!» — предложил он, демонстративно игнорируя мою спутницу, и ухмыльнулся. «Или потерял фамильный клинок?» Дворянчик ловко махнул рукой, и в той само собой возникла шпага. «Мой всегда со мной». Все, как по команде, разразились одобрительными возгласами, а кто-то даже зааплодировал. Да мне и самому с превеликим трудом удалось сохранить презрительно невозмутимое выражение лица. Трюк не просто удивил, а прямо-таки поразил до глубины души. «Обожаю фокусы». «Мой тоже». Холодно и отчасти даже двусмысленно ответил я и повел Заряну дальше. Когда фехтовальная площадка осталась далеко позади, барышня не выдержала и спросила. «У тебя есть привязанный к атрибуту клинок?» Округлила она глаза. «Покажешь?» Не доставать вновь примотанный к бедру ампутационный нож, не тем паче растолковывать смысл скабрезной шутки о совсем другом клинке, я не стал. Вместо этого высвободился и достал пятиалтынный. «Гляди!» Стиснул кулаки, сделал вид, будто напрягся и разжал пальцы. Монета перекочевала из правой руки в левую. «Магия!» Заряна округлила глаза. «Не может быть!» Я повторил фокус, и барышня рассмеялась. «Лучезар, никакая это не магия! Ты меня дуришь!» «Почему это?» Девчонка замотала головой. «Нет-нет-нет, в астрале не разрушается только золото, серебро и зачарованная сталь. Так монета серебряная». «Но не чистое же оно! Это сплав с медью!» Легко срезала меня Заряна. «Брось, Лучезар! Как ты это делаешь?» Я вновь стиснул кулаки, тряхнул руками, а когда разжал пальцы, на ладонях лежало по монете. После заставил их исчезнуть обе сразу. «Да ты фокусник!» — восхитилась барышня, будто и не была колдуней. «А что еще умеешь?» Пока искали соучеников, я успел показать все те трюки, которые только знал. Ну а потом пришлось демонстрировать уже совсем иные свои таланты. Незнакомый наставник, опоздавшим, пусть даже и по уважительной причине абитуриентам, сполску давать не стал и погнал отрабатывать приказ воспламенения. Я загодя потянул в себя небесную силу, вышел на свободную позицию и вскинул руку. Напитал форму атрибута энергией, и с ладони сорвалось оранжевое пламя. Нагрев и насыщение — все так. Увы, струя огня только дотянулась до каменного столба и сразу уменьшилась вдвое. И я не стал пыжиться, незамедлительно свои чары развеял. Мало того, что в пару ударов сердца весь набранный запас энергии израсходовал, так еще и руку будто ошпарило. Нет, при необходимости мог бы и дальше жечь за счет притока небесной силы, но больно. «Вот об этом я и толковал», — указал на меня наставник. «Никакой атрибут, никакой аспект ничего не значит, если у вас не сформированы меридианы. На одной только закалке тела далеко не уедешь. Вы попросту не способны раскрыть свой потенциал». И так далее, и тому подобное, раз за разом, круг за кругом. «Накало мочало, начинай сначала». Наставник говорил правильные вещи, но я очень скоро утомился его слушать и приступил к своим обычным упражнениям. Удерживал 10 счетов сгусток небесной силы. После прогонял ее по правой руке в попытке прорабатывать меридиан. Когда утомился, то достал пятиалтынный. Вспомнил, как ловко извлек из воздуха шпагу Царислав, как достал невесть откуда приблудного духа вредный дядька и как проделал он сектант в яме. Все они работали с астралом, Я и сам невольно провернул нечто подобное, когда тянул в себя на болоте небесную силу, а притянул потустороннюю тварь. То ощущение неправильности ничуть не ослабло со временем. Извлечь его из памяти удалось безо всякого труда. И еще я сосредоточился на искажениях, которые неизменно порождало вышвыривание духов прочь. Где бы ты ни был, небо рядом. До него рукой подать. Просто дотянуться способен не всякий. Получится ли у меня? Я вобрал в себе энергию, укрепил ею свою волю и попытался вытолкнуть монету в астрал, чтобы тут же другой рукой вырвать серебряный кругляш обратно. Толчок, рывок, толчок, рывок, толчок! И я поймал то особенное ощущение неправильности, напитал его небесной силой и впечатал своей волей в реальность. Правый кулак опустел, а миг спустя левую ладонь обжег холоднющий металл. Пальцы разжались, на песок упала покрытая зеленой коркой монета. «Чистый убыток», — мысленно посетовал я, но внутри все так и задрожало от восторга. «Фокус удался!» Впрочем, помимо возбуждения, потряхивать меня начало еще и от усталости. Так что повторять этот трюк со скальпелем я не рискнул. Вместо этого перебрался поближе к Дарьяну и потеребил книжника за плечо. «Дарья, ты что-нибудь о привязке зачарованных клинков к атрибуту знаешь?» «Нет». «Так узнай». Дарьян округлил глаза. «Да где же? В библиотеке», — подсказал я. «Там от умников не протолкнуться. Вдруг что и подскажут. Поспрашивай, в долгу не останусь». Паренек нехотя кивнул, и я расплылся в довольной улыбке. «Обожаю фокусы! Талант к ним у меня в крови!» Настроение испортил Златобор. Пересеклись мы с ним во дворе третьего корпуса. И если я, внимание натолковавшего о чем-то с парочкой внутренних учеников юнца, не обратил, то он меня окликнул. «Эй, боярин!» «Чего тебе, лавочник?» Отозвался я, остановившись. Златобор побагровел. «Я из купцов!» Отчеканил он и только лишь этим не ограничился. «И ты шибко-то нос не задирай. В школе по усердию способностям людей оценивают». «Еще и юродивый», — покачал я головой. «Как есть юродивый». На нас начали оборачиваться. И уж не знаю, что намеревался сказать Златобор изначально, но тут стиснул кулаки и выпалил. «Не задавайся, боярин, не задавайся! Водишься с бесовским отродьем и всяким сбродом. Точно ведь и сам не без изъяна». Может, он даже о произнесенных сгоряча словах пожалеть успел. Да только что с того? Такое не то что боярин. Самый распоследний дворянчик безнаказанным бы не оставил. Это даже я, безмерно далекий от всех правил чести, враз сообразил. И потому шагнул вперед, чтобы наотмашь врезать Златобору по лицу тыльной стороной ладони. У парня аж голова мотнулась. «Не лавочнику о чистоте крови рассуждать!» Заявил я во всеуслышание, а миг спустя в происходящее вмешался приглядывающий за порядком во дворе наставник. «Эй!» — крикнул молодой человек и двинулся в нашу сторону. «Вы чего тут устроили?» Златобор прижал к щеке ладонь и обернулся за поддержкой к парочке учеников, с которыми беседовал до того, но от тех уже и след простыл. «Ну?» — чуть подался я вперед. «Повторишь свои слова или кишка тонка?» Жалобу на рукоприкладство Златобор подавать не стал. Уверил наставника, что претензий ко мне из-за случившегося недоразумения не имеет, и убрался со двора, а я отправился в трапезную. Умею друзей заводить. Что есть, то есть. После обеда я навестил школьного казначея. Тот неожиданному визиту нисколько не порадовался и при моем появлении отчасти даже насторожился. «Что-то не так, Лучезар?» Спросил дядечка, отрываясь от изучения стопки каких-то, вне всякого сомнения, крайне важных бумаг. Я примостился на краешек шаткого и скрипучего стула, покачал головой. «Все замечательно. На курсы мастеречек наставницы Купави записался. Видел отчет, одобряю. И состояние внутреннего равновесия достиг. Мои поздравления. А дальше что?» Вопрос поставил казначея в тупик. «И почему же вы спрашиваете об этом меня?» «А кого еще?» — хмыкнул я. «Наставника Синеока или профессора Сивера? Так первый — полное ничтожество, а второй пошлет на закалку к источнику. И будет прав. Закалка — это чрезвычайно важно. Пусть она в некоторой степени усложнит формирование меридианов, зато позволит существенно повысить их стабильность, а в перспективе и пропускную способность». «Закалка — это замечательно!» Кивнул я, не став упоминать о чрезвычайной дороговизне посещения школьного источника. «Но ею невозможно заниматься круглые сутки напролет. А топтаться на месте не хочется». Казначей вздохнул. «Ай, вы не топчетесь, Лучезар, вы и не топчетесь!» Он один за другим загнул большой и указательный пальцы. «Достижение внутреннего равновесия и принятие атрибута. Вот две ступени на пути от адепта к Акалиту, которые вами уже преодолены. И прежде чем браться за прожиг исходящих меридианов, следует сформировать полноценный излив ядра. На это и направьте свои усилия, ведь на медикаментозную поддержку в вашем случае рассчитывать, увы, не приходится». Я смерил лысоватого дядьку хмурым взглядом. «В самом деле?» Ответом стало покачивание головой. «Увы, с этим вам придется справиться самостоятельно. И да, через некоторые ступени не перепрыгнуть. Если формировать исходящий меридиан и оправу можно параллельно друг другу, то излив первичен». «Параллельно?» Непонятное словечко поставило бы в тупик, но я все же уловил смысл высказывания собеседника и потому нахмурился. «Но тогда, получается, адепту можно и вовсе не прожигать исходящий меридиан, а оставить это на потом?» «Опасное заблуждение», — уверил меня казначей. «Представляете, какая прорва энергии требуется для формирования ядра? Нет? Так я вам скажу. Талант или даже чуть больше. Удержать столько в себе не способен ни один новоявленный акалит. Сцеживать понемножку не выйдет. Отсутствие полноценного исходящего меридиана обернется в лучшем случае тяжким увечьем, а в худшем — летальным исходом». «Что это за исход такой, я спрашивать не стал. Понял и так». Вздохнул и поднялся со стула. «Значит, сначала формировать излив и только потом приходить за чудо-пилюлями для прожигания меридианов?» «Именно так», — кивнул казначей. «Приходите, жду с нетерпением». Упражнение по формированию излива было мне прекрасно известно. Именно для этого и удерживал у солнечного сплетения сгусток небесной силы. Вот только на деле все оказалось далеко не так просто. «Это лишь база», — объявил ассистент профессора Сивера, к которому меня направили, когда пришел за советом на кафедру. «Чем больше энергии сможешь удерживать, тем лучше. Но таким образом формируется лишь зачаток излива. Еще нужно пытаться разделить энергию на два потока. Знаешь для чего?» Я вздохнул и перечислил. «Излив — это основа ядра. Ядро — главный силовой узел. Узлы дробят энергетические потоки». Ассистент кивнул. «Как-то так, да. И вот с разделением энергии на потоки не поможет никакая алхимия. Одна только воля, один только самоконтроль. Лови состояние равновесия, работай с изливом. Нет, есть кое-какие препараты, повышающие ясность рассудка, но...» Он порылся в записях и покачал головой. «Вся алхимия, непосредственно влияющая на тело, пусть даже и чисто укрепляющая, тебе категорически противопоказана. Ты исчерпал резервы организма еще в приюте». Я развел руками, и молодой человек вновь зашелестел бумагами. «Ничего страшного, закалка у тебя выше средней. Если не будешь филонить, к распределению подойдешь на пике адепта». «Не филонить — это прожариваться у источника?» «Да, и самое меньше — дважды в седмицу». «С прожигом исходящего меридиана, судя по результатам обследования, проблем у тебя не возникнет. Надо только отшлифовать отдельные моменты». И он пустился в пояснения, от которых у меня начала натуральным образом пухнуть голова. Для формирования ядра адепту требовалось какое-то время удерживать полный талант энергии. Это я уже знал. Вот только принять этот талант требовалось самое большее за 10 ударов сердца. Самостоятельно втянуть в себя столько небесной силы за столь короткий срок не был способен ни один гений. Поэтому прорывы в Акалиту происходили в непосредственной близости от того или иного источника. Соответственно, на первый план выходила способность адепта не обратиться в прах при наполнении ядра. «Закалка, закалка и еще раз закалка», — повторил в итоге ассистент высказывание профессора. «А как же упражнение по самостоятельному втягиванию энергии?» — уточнил я на всякий случай. «На этом этапе развития они абсолютно бесполезны», — огорошил меня собеседник. «И даже вредны, поскольку отнимают время от действительно важных вещей. Для сотворения приказов и арканов на 2-3 узла достаточно и того, что способен вобрать рядовой адепт». «А ты так и подавно. У тебя приток энергии существенно выше среднего». «С точки зрения правильного возвышения, следует как можно скорее сформировать ядро и приступить к тренировкам по его заполнению, в числе которых будут и упражнения по развитию входящих меридианов». Ассистент профессора рассуждал как человек, в распоряжении которого имеется вся драная вечность, ну или хотя бы просто есть будущее, Я же таким похвастаться не мог. Отрастить клыки мне требовалось прямо здесь и сейчас, иначе схарчат. Так что я остался при своем мнении и вернулся к казначею. Тот выслушал мою просьбу и устало помассировал виски. «Желаете начать отрабатывать долг в школе, как это делают ученики? Собираетесь разносить завтраки по карцеру?» Казначей ненадолго задумался, затем коротко выдохнул. «На кой черт?» Я небрежно оперся на спинку стула для посетителей и улыбнулся. «Не подумайте, будто мне жалко платить 2 гроша за минуту работы с зачарованными доспехами на тренировочной площадке. Просто от упражнений с ними толку уже не будет. Собираюсь постучать приказами по двери какого-нибудь пустого карцера. А еще я намеревался спуститься на нижний уровень казематов, где хватало свободных камер, засесть в одну из них и тянуть в себя небесную силу. С учетом того, сколь сложно там вбирать энергию, лучшего места для тренировок было попросту не сыскать». Казначей пожевал губами и объявил. «До первой жалобы и на общественных началах». «Это как?» — нахмурился я. «Это бесплатно». Ответ не порадовал, но мелочиться я не стал. И мы ударили по рукам. Так дальше и пошло. Вставал ни свет ни заря, доставлял в карцер еду для помещенных под арест учеников и, пока те завтракали, упражнялся в отработке ударного приказа и втягивания небесной силы. 2 раза в седмицу, вгоняя себя в немалые долги перед школой, прожаривался у источника, а помимо этого практиковался в мастеречи и посещал занятия из числа обязательных, полезные и не очень. Ну а время на самоподготовку посвящал формированию излива. Увы, безуспешно. Всякий раз водило судорогой внутренности и возникало ощущение, будто вот-вот порвусь надвое. Всякий раз приходилось сдавать назад. Но нелюдимым отшельником я отнюдь не стал. В компании парней с бурсы отрабатывал приказ отторжения. А еще чуть ли не каждый вечер наведывался в гости к Заряне и Беляне. Мы пили чай с удивительно вкусными конфетами или пряниками, играли в карты и перемалывали косточки наставникам и соученикам. А еще я развлекал барышень фокусами. Точнее, развлекать пытался. Увы, но рано или поздно Заряна и Беляна начинали цапаться из-за какой-нибудь ерунды. А потом дулись и зло пялились не только друг на дружку, но заодно и на меня. При всей внешней несхожести глаза в такие моменты делались у них совершенно одинаковыми, а недобрый прищур не просто раздражал и напрягал, а отчасти даже пугал. Не мудрено, что несравненно больше совместных посиделок мне нравилось общаться с барышнями по отдельности. С Беляной мы при первой же возможности заваливались в койку. На пару с Заряной бродили по облетевшим на зиму скверам, которых на территории школы обнаружилось превеликое множество, и болтали о всякой ерунде, а то и просто молча. Беляна, к слову, восприняла слова профессора Сивера руководством к действию и чуть ли не все свободное время проводила у источника. Разве что неизменно составляла компанию подружки при походах в танцевальный клуб. «Меня нет, меня затащить туда у Заряны не вышло». Танцевать я не умел, и поскольку точно знал, что отсидеться на диванчике не получится, намеки игнорировал, а прямые просьбы под тем или иным предлогом отклонял. Впрочем, у девчонок в любом случае от кавалеров отбоя не было. И если за Беляны увивались все подряд, то Заряне знаки внимания оказывали преимущественно внутренние ученики. Точнее, те из них, кто мог позволить себе не обращать внимания на негласный бойкот барышни школьным дворянством и достаточно далеко продвинулся в изучении тайных искусств, чтобы не опасаться банального мордобоя. А вот Зван нет. Он хоть и оказался, по словам подружек, превосходным танцором, но однажды просто перестал наведываться в клуб. Одновременно охромел и какое-то время болезненно кривился на занятиях, когда требовалось сделать глубокий вдох. «Его босяки взгрели», — поведал мне Ёрш. «Серьезно? Ага». Тень на разговор из бурса вызвал. Обратно еле приковылял. Ответ заставил задуматься, не стоит ли напомнить чернявому живчику о том, что он 2 месяц должен миску каши. Но Зван у меня особой симпатии не вызывал, так что я лишь спросил. «Вас-то не задирают больше?» «Не-е-е», самодовольно улыбнулся Вьюн. «Мы с лбом закрешились. Он с ямы, вообще без царя в голове. Никого не боится, уже 3 раза в карцере куковал. Держимся вместе, нас не трогают». Вспомнил я об этом разговоре не просто так. Вспомнил, когда на излете первого месяца полноценного обучения в гости к барышням заглянул фронтоватый молодой человек. Уверенный в себе, со вкусом одетый и жуликоватый. Был это тот самый тип с дымчатыми глазами, что терся в приемной профессора Жилина. С Беляной он был знаком, и Заряна обратилась непосредственно ко мне. «Лучезар, позволь представить тебе Даляна, личного ученика профессора Жилина». В голове у меня разом соединилось сразу несколько историй. Я вскочил со стула и с широченной улыбкой протянул молодому человеку руку. «Далян, неужели вы тот самый легендарный предводитель школьных босиков? Ставки, ростовщичество, вымогательство, избиение. О, это так увлекательно!» Рукопожатия меня не удостоили. Далян холодно процедил, что я его с кем-то спутал, и поспешно откланялся, пообещав наведаться как-нибудь в другой раз. Беляна глянула ему вслед и задумчиво хмыкнула. «Уверен, что не ошибся?» — спросила она. И тут же в гостиную вернулась проводившая гостья Заряна. «Ну зачем ты так, Лучезар?» Уставилась она на меня с нескрываемым укором. «Это какая-то ошибка». «Никаких ошибок», — покачал я головой. «Далян, личный ученик профессора, старший у школьных босяков». «Откуда знаешь?» — спросила Беляна. Я пожал плечами и сделал глоток чая. От употребления этого напитка с сахаром барышни меня совместными усилиями отучили, ну а терпкий вкус начал нравиться и сам по себе. «Мои соседи по комнате в бурсе, босяки, рассказали». Заряна шумно вздохнула. «Ну, из босяков он, и что с того? Это не имеет значения. В школе все равны. У меня мать ведьма, так что же меня теперь на костре сжечь?» Беляна при этих словах досадливо поморщилась. «Эмоции добавляют жизни остроты, но лишают разум ясности», — укорила она подружку. «Успокойся и подумай о том, что сказал тебе Лучезар». «Он об этом и сказал», — взвилась Заряна. «Босяк, значит, обманщик. Босякам нельзя доверять, так?» «Именно», — подтвердил я. «Босяк, значит, обманщик». «Босякам нельзя доверять, если ты не из его ближнего круга, или он не знает, что в случае чего пойдет на корм ракам». «Это предубеждение. Каждый в школе получает шанс начать новую жизнь». «Но не все им пользуются», — ухмыльнулась Беляна. «Лучезар же неспроста сказал, что Далян не из босяков, а что он у босяков старший». «Именно», — кивнул я. «Он мог распрощаться с прошлым, а вместо этого остался тем, кем был, и не дает начать новую жизнь остальным. Собрал вокруг себя отребье и подминает каждого пробившегося в школу босяка. По сути, ворует их будущее». Заряна подбоченилась. «Я не верю». «Не собираюсь ни в чем убеждать. Просто спроси Звана, почему он перестал ходить на танцы». Спрашивала, он ногу подвернул. Я закатил глаза и вздохнул. «А с ребрами у него что случилось?» «Не обратила внимания, как он седмицу бок берег?» «Думаешь, не только подвернул ногу, но еще и упал неудачно?» Барышня шумно задышала и ожгла меня злым взглядом. Недоброе поблескивание янтарных глаз никакого впечатления не произвело. А вот бурно вздымающаяся грудь впечатлила, и еще как. Даже отвернуться пришлось. «Я поговорю со Званом», — объявила Заряна. «Прямо сейчас». Думал, подружка начнет отговаривать ее от похода в бурсу. Но черноволосая пигалица с довольным видом рассмеялась. «Ха-ха-ха-ха, правильно, дорогая, никому нельзя верить. А ну как Лучезар подговорил Звана оклеветать твоего симпатичного мальчика». «Не говори ерунды», — отмахнулась Заряна. «Просто хочу, чтобы это недоразумение как можно скорее разъяснилось». Она поспешила в прихожую, а я вдруг получил кулаком под ребра. От боли аж дыхание перехватило. «В другой раз меньше на ее титьки пялиться будешь», — прошипела Беляна, прежде чем последовать за подругой. Я в долгу не остался и ответил хлопком пониже спины. Черноволосая пигалица ойкнула от неожиданности, но возмущаться не стала. Еще и соврала обернувшейся подружке, будто оступилась. Много времени сборы не заняли. Мы оделись и поспешили в бурсу. И, надо сказать, Заряну разговор с Званом откровенно расстроил, а еще разозлил. «Нет, ну какой подлец! Подумать только, какой подлец!» Возмутилась очень уж впечатлительная барышня, вернувшись во двор. «Понимаю пригрозить. Понимаю поколотить или на дуэль вызвать. Но подручных подослать, чтобы они человека втроем избили? Зачем? Да Далян бы и сам справился, он же околит». «Он босяк», — отрезал я. А старшему у босиков невместно руки пачкать. Грязную работу поручает тому, кем можно пожертвовать. «Слова ему больше не скажу», — объявила Заряна. «Беляна, идем!» Я одних барышень не отпустил. Проводил их до дома и лишь после этого вновь потопал в бурсу. Шел и напряженно вглядывался в темные провалы подворотен и глухих переулков. Руку держал на рукояти скальпеля, но вернулся к себе без приключений. Босиков в комнате не было, только читал у растопленного камина Дарьян. «Глаза испортишь», — предупредил я книжника, крутанул в руке ампутационный нож и уточнил. «С привязкой артефакта так и не разобрался?» Дарьян оторвался от книги и озадаченно заморгал. «Ты говорил же, в него следует поместить частичку атрибута». «Как?» — спросил я, поскольку ни одна из попыток провернуть нечто подобное успехом не увенчалась. «Не знает никто», — развел руками книжник. «А кто знает, помалкивает. И книги нужны мне пока не дают». Я выругался и кинул скальпель на койку. А только плюхнулся рядом и обратил внимание на невесть откуда взявшийся на моей тумбочке конверт. «Это что?» Дарьян в ответ покачал головой. «Понятия не имею. Когда пришел, он уже лежал». Я озадаченно хмыкнул, взял послание и обнаружил, что на том затейливым почерком выведено. «Лучезару из семьи Серебряного Сполоха, младшей ветви рода Огненной Длани». Сургучную печать отмечало изображение, объятое пламенем пятерни. И стало ясно, что это прорезались родственнички. «Вот только я не Лучезар. Мне до их посланий дела нет. Опять же, чужого не беру». Конверт отправился прямиком в камин, где и полыхнул синим пламенем. «Ты чего?» — удивился Дарьян. Я лишь отмахнулся и вновь уселся на койку. Ощутил легкий зуд в кончиках пальцев левой руки. Глянул на ладонь и с изумлением обнаружил, что по коже разбегаются пурпурные прожилки. Миг, и они дотянулись до запястья, начали оплетать его жутковатым узором, свились в жгут и поползли вверх по жиле. «Черти драны, отравили!»